самый драгоценный, самый дорогой, самый неоценимый дар, который человек имеет, это время. Его не заработаешь, за никакие деньги не купишь, и никакая сила ни на земле, ни на небе, ни в аду не может возвратить ушедшее время. И удивительно то, что человек как к ничему другому пренебрежительно относится именно к этому драгоценнейшему из всех даров. Он ведет себя, как будто он будет вечно жить здесь на земле. Подумайте серьезно, дорогой радиослушатель. Каждая секунда, отбиваемая часами, уходит в невозвратимое прошлое. Этих секунд вернуть обратно невозможно. Да, величайшее преступление, которое совершает человек против же самого себя, это пренебрежение этим самым бесценным даром, который ему дает Бог – временем. Во второй главе послания Римлянам апостол Павел обращается к людям, легкомысленно относящимся к Божьему призыву, к покаянию. Это были беззаботные, небрежные, беспечные люди, которые, несмотря на великую благость Божию к ним, попирали под ногами кровь Сына Его. Им Павел говорит: «Пренебрегаешь ты, человек, богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Апостол Павел обращает их внимание на величие и богатство благости, кротости и долготерпения Божия, что они еще не были истреблены, что им еще был дан этот драгоценнейший из всех даров время. И подчеркивает он этот факт в трехкратной форме. Благость, кротость и долготерпение Божие. Благость Божия сказывается в том, как терпелив был Он к нашим прошлым согрешениям. Он милостив, прощал грех и не истреблял нас, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей, как говорит псалмопевец. Если благость говорит о его отношении к прошлым нашим преступлениям, то кротость говорит о его отношении к настоящим нашим беззакониям. Да, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам воздал нам слава и благодарение Ему». Но помимо того, апостол Павел говорит еще о богатстве долготерпения Божия. Как в прошлом и в настоящем, так и в будущем Бог готов оказать свою милость грешникам. Это богатство долготерпения Божия. О, если бы человек понял, что это ведь только благость Божия, которая дает грешнику время покаяться. Как, мой друг, относишься ты к этому дару Божьему, к этому драгоценнейшему из всех даров времени? Там ты сидишь у радиоприемника и слушаешь призыв Божий, чтобы ты покаялся и веровал в Евангелие. Но ведь ты мог бы быть уже в вечности. Вместо того ты жив, здоров, имеешь все нужное для жизни. А могло быть иначе. А допустим, что тебе сейчас придется переступить порог вечности, то где ты будешь? Если без Христа, то ты был бы сейчас в аду. Разве ты не видишь, разве ты не разумеешь, что это богатство благости, кротости, долготерпения Божия, что ты еще жив, и что это Божья любовь тебя ведет сегодня к покаянию? Вы помните в книге Откровения Иоанна слова Христа: «Я дал ей время покаяться». О ком были сказаны эти слова? Они были сказаны о самой преступной, бессовестной и испорченной женщине, упомянутой на страницах Библии. Имя ее – Иезавель. Этой женщине можно было бы приписать почти все грехи, упомянутые апостолом Павлом в первой главе его послания Римлянам. Из тех женщин, которых мы встречаем в Библии, нет подобной этой ложной пророчице. И тем не менее, слушайте, что об этой лютой, язвительной, ехидной женщине говорит Господь: «Я дал ей время покаяться в любодеяниях ее». О, возлюбленный, какое богатство благости, кротости и долготерпения Божие открывается нам в этих словах: «Я дал ей время покаяться». Поймите, друзья, о ком тут идет разговор, о самом развратном и пагубном человеке. Разве это не милость Божия, что Он дает даже таким время и возможность каяться? Да, пусть человек хвалится всеми своими достижениями в науке, пусть хвастается своим знанием и интеллектом, но одно он не в силах сделать – прибавить хотя бы день или час или даже секунду к назначенному ему сроку жизни. Когда настанет час, и ангел смерти своей костлявой рукой застучит к нам в дверь, тогда кто смеет ему отказать войти? Друг мой, никто. Времена наши находятся в Божьих руках. Им сочтены дни наши. Бог контролирует часами, и Он один может сократить или продлить дни наши. Время под Его контролем. Не разумеешь ты, всякий человек, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Он и Он один дает тебе время покаяться, мой дорогой друг. О, как этот божественный дар не оценивается грешниками! Они думают, что, не будучи сразу наказаны за свои беззакония, это является верным доказательством того, что наказание их минует. Как верно сказано премудрым Соломоном, не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Как горько ошибается человек, думая, что долготерпение Божие есть признак его равнодушия к его злым делам. Пренебрежение богатством благости, кротости и долготерпения Божие есть самый большой возможный человеку самообман. Он этим, как сказано в следующем стихе, здесь во второй главе послания Римлянам, собирает гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. О, друг мой, пойми, что благость Божья ведет тебя к покаянию, как необходимо без замедления, без откладывания со дня на день использовать предоставленную благоприятную возможность принять Христа. Вы помните, когда Павел призывал царя Феликса к принятию Христа Спасителя? Ответив Павлу, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя», Феликс этим пренебрег не Павлом, а самим Богом. Павел лишь был голосом Божьим. Феликс сказал это тому, который в любви увещевал его принять дар спасения. «Богу», — сказал он, — «уйди от меня, когда мне будет более удобно, тогда я позову тебя». Какая дерзкость! Как страшно так прощаться с Богом! Притом, какая смелая самонадеянность ожидать, что Бог, с которым мы так грубо попрощались, вернется по нашему усмотрению, изменит свои планы и явится, когда нам будет удобно. Вы слышали что-либо подобное? И как невероятно, люди все время это делают. Дорогие мои, кто может сказать, когда придет конец его сроку здесь на земле? Никто. Нам дана гарантия только на сегодня. Теперь день благоприятный, теперь день спасения. Пока человеку дан свет, роковой час Божьего суда еще не постиг его. Этот момент тогда наступает, когда душа переходит с этой жизни в потустороннюю. И кто знает, когда пробьет этот час. Может быть, ты, мой друг, до сих пор пренебрегал увещеванием Духа Святого. Послушай меня, всем авторитетом Слова Божия я могу тебе сказать, что сегодня, пока ты еще слышишь Божий голос, знай, что это день милосердия Божия. Но на основании того же слова я должен тебя предупредить, что не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемыми человеками. Эти слова были сказаны Богом в дни Ноя, в то время, когда Ной звал людей к покаянию. Вы заметили, Бог никогда не заставляет людей каяться. В нашем тексте сказано, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Тут не сказано, что Он заставляет, нет, Он ведет. Ной проповедовал, он увещевал, убеждал, призывал, умолял, чтобы люди покаялись. Но он никогда никого не заставлял. И вот, возлюбленные, пришел день, когда Дух Святой перестал увещевать. Двери ковчега сам Бог закрыл. И в этот момент для этих людей кончился день благодати. Это был день Божьего суда. Настало время, когда покаяние было уже невозможным. Но пока Ной проповедовал, призывал, убеждал, Дух Божий давал возможность людям каяться. В книге «Бытие» мы читаем: «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег». До того, как Бог сказал это Ною, ему дано было страшное повеление. Бог сказал, что по причине развращения людей на земле он истребит ее водою. Трудно представить, до чего дошло злонравие этих допотопных людей. Об этом сказано так в Библии. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И как невероятно, дорогие друзья, богатство благости, кротости и долготерпения Божие терпело это злодеяние 120 лет. В течение 120 лет Бог через Ноя призывал людей к покаянию, но, увы, они не покаялись. По упорству своему и нераскаянному сердцу они в течение этих 120 лет собирали себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Апостол Петр говорит, что нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. И дальше: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Да, Бог долготерпел, 120 лет Он ожидал, чтобы эти допотопные люди покаялись. Но, увы, они пренебрегли богатством благости Божией, не разумея, что она вела их к покаянию. Будем помнить, что Бог никогда не карает, не предупредив, не дав человеку времени и возможности покаяться. Да, каждый гвоздь, который вбивал Ноя в ковчег, был предупреждением, что хотя Бог и медлит, и долготерпит, все же время для покаяния ограничено, и суд неизбежен. Что же касается праведного Ноя, то от каждого удара молотка Ноя слышалось эхо: «Я верю в Бога, я верю тому, что Он сказал». И, дорогие мои, поверьте, что если бы они покаялись в данное им время, как покаялись в данный им срок ниневитяне, то Бог отвратил бы свой гнев, и они спаслись бы от потопа. Но они не уразумели, что благость Божия вела их к покаянию. Как часто слышишь, люди говорят: «Я сейчас не имею времени. Я очень занят, у меня свои дела. Я человек семейный, теперь я строю дом. Мне некогда, позже, когда дети подрастут, и я устроюсь, тогда я смогу подумать о Боге, о вечности». Да, позже, всегда позже, позже. Так говорят тысячи и миллионы людей. Нет времени для Бога. И заботам, и веселью место в сердце ты даешь, а умершего за грех твой неужели оттолкнешь? Для Царя Небесной славы место в сердце приготовь. О, внемли его призыву и прими его любовь. О, какое безрассудство тех, которых Дух Святой сегодня призывает, увещевает, убеждает прийти к Иисусу, на который думает, что наступит более удобный час. Как ясно говорит Слово Божие: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, и ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Согласитесь, дорогие друзья, разве не безумие откладывать столь важный вопрос – будущность нашей бессмертной души? О, дал бы Бог, чтобы сегодня многие вразумились и воспользовались богатством благости Божией, которая ведет их к покаянию. Подобно тому, как многие из вас, так люди времен Ноя откладывали со дня на день, пока не исполнился срок, назначенный Богом для их покаяния. Последний день, наконец, настал. По всей вероятности, вначале он ничем от других дней не отличался. Но когда пробил роковой час, последняя минута, Вдруг невидимая рука закрывает дверь ковчега. Сам Бог всемогущий раз и навсегда затворил эту дверь. Издалека последовал грохот и треск приближающейся грозы. С раскатом грома почернело небо. На небосводе блеснула молния, и над всей землей обрушилась небывалая буря. В этот момент, как сказано в Библии, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и хлынули потоки вод. Люди исторично набрасываются на ковчег. «Ной, Ной, разве ты нас не помнишь? Мы помогли тебе строить ковчег. Ной, пусти нас в ковчег. Умилосердись над нами. Ной, умоляем, ради Бога, пусти нас». Изнутри слышен ответ Ноя. «Я бы охотно вас пустил, но теперь поздно. Бог сам закрыл дверь. Я не могу ее открыть». «Да, Бог затворил дверь. Возлюбленные мои, точно так же, как некогда Ной призывал грешников к покаянию, так и мы, как говорит Слово Божие, посланники от имени Христа, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом».